И тут же он увидел над собой мокрое красное лицо душителя. Физическое состояние мощной ярости сменилось свинцовым удушьем. Он рванулся из оставшихся сил, именно оставшихся от молодого тела. Неделин отпустил его, встал над ним, сказал, переводя дыхание: «Ну, вот и все». Главный лежал обессиленно, не мог произнести ни слова. На шее проступили багровые пятна. Неделин накрыл его одеялом до подбородка. Поцеловал в лоб. «Прости». Людям, стоявшим за дверью, он сказал, не велел беспокоить, а меня... «Кто здесь, так сказать, я?» — догадался начальник охраны. Неделин отвел его в сторону. «Вам поручено проводить меня. И чтобы никакой слежки. Я его внебрачный сын». Глава 24,5. Через несколько дней страна прощалась с главным. Играла траурная музыка. На 5 минут была приостановлена работа. Ревели гудки. Дети и внуки главного были торжественно печальны. Елена Андреевна по-простому утирала глаза уголком платка, и ей почему-то все хотелось погладить мужа по щеке, погладить, вспоминая, как хороша была его кожа после бритья. А во дворе саратовского при железнодорожного почтамта было солнечно, веселая снежная слякоть, женщины плакали. Алексей Слоповский, бывший учитель, работающий грузчиком, морщась от воя гудков, бросал посылки в дверь почтового вагона, где их подхватывал напарник и передавал проводнику. Здесь какая-то путаница. Названный персонаж на предыдущих страницах имел другую профессию, хотя известно, что получил ее позже. Автор эту нелепицу объяснить не смог. Впрочем, как и многие другие несуразности. Примечание издательства. «Вы что же это?» — политически крикнул начальник смены Самсоныч, отплевываясь от вкуса только что выпитого поминального вина. «А ну прекратить!» «А пошел ты!» — в два голоса ответили грузчики. «Вагон вот-вот угонят к составу. Им нужно спешить, ведь платят-то им по количеству сданных посылок сдельно». И, может, никто не плакал в тот день так искренне и сложно, как худой, плохо одетый молодой человек в грязном углу вокзала города Полынска. Глава 25. Неделин ехал зайцем домой, в Саратов. Ехал уже 2 суток, потому что 3 его выгоняли. Приходилось ждать следующих поездов, втираться, бегать по вагонам от проводников. И вот застрял в Полынске, где и застала его траурная трансляция. Поплакав и умывшись в грязном сортире, Неделин пошел в буфет, осмотрелся, нет ли где милиционера. Прошелся меж круглых высоких столов для кормления стоя. Люди ели черствые булки, вареную вонючую колбасу, всяческий минтай, яйца вкрутую, пили мочевидный чай. Неделин подошел к столу, за которым никого не было, но еще не убрали. В тарелочках из фольги лежали объедки. Он взял огрызок булки, откусил, стал сдирать шкуру с копченой рыбешки, которую оставил нетронутый кто-то шибко привередливый, отпил из стакана холодной сладковатой жидкости. Он заметил, что на него глазеют юноша и девушка. Девушка засмущалась, отвела глаза. «Милая! Голод не тетка. При чем тут стыд? Да глядит хоть сколько, а я скушаю». Но тут девушка, мгновенно забыв о Неделине, ткнула локтем парня. «Смотри». Обернулись. Перестали жевать и прочие, кто был в зале. У входа стояла группа молодых людей, одетых вольно, артистично. Впереди, неожиданный в Полынске, был Владислав Суптеев, певец-эстрадник, один из самых знаменитых, а может, и самый знаменитый певец последнего года. «Жрать нечего, пить нечего», — громко сказал кто-то из группы, так громко, как никогда не говорит русский человек на людях, если он не пьян. Но эстрада, как и вообще всякое большое искусство, вне традиции, вне национальности, впереди прогресса, даже если самого прогресса и нет.